Маша. Маша поднималась по лестнице, шатаясь от усталости. Усталости, вызванной этим тяжелым днем и признаниями Андрея. «Он использовал эту бедную девочку», — подумала она, — «а когда надоело, выкинул. И теперь ее в любой момент могут выкинуть окончательно, как мусор, где-нибудь в подмосковном лесу». А если бы у Андрея с Машей не начался тогда роман? Ему опять захотелось бы горячей еды и удовлетворения прочих своих потребностей этим летом. Вернулась бы к нему Света. «Да», — ответила она себе, — «конечно». Получается, что она, Маша, тоже каким-то образом повинна в ее исчезновении и, возможно, в будущей гибели. «Но...» Возразила себе она, медленно снимая пальто. «Если бы у меня с Андреем не случился роман, вряд ли я сама была бы сейчас жива, разве нет?» Она заварила себе чай и медленно его пила, не зажигая света на кухне, глядя на прямоугольники чужих окон в домах напротив. Как он мог все от нее скрыть? На что надеялся? Это была важная информация. Неужели интересы следствия? Начала она возмущенную мысль и запнулась. Она мало задумывалась о любовно-авантюрном прошлом Андрея. А ведь он старше ее на целых 6 лет. И Света, наверное, не единственная. Эту мысль она начала думать еще в машине. И была очень рада, что он не мог видеть ее лица. Ни возмущенного, ни сострадающего неизвестной Свете, а замершего перед неприятным открытием. Ее Андрей стал ее совсем недавно, а до этого. «Были женщины, которые умели готовить», — Маша мрачнела, «и опыт имели, не чета ей, синему чулку, а на харетке». Маша отодвинула от себя остывший чай. Она пойдет под душ и не будет думать сегодня о личной жизни Андрея, в которой ее не было. Уж лучше о маньяках, чем об этом. Маша расчесала волосы после душа перед запотевшим зеркалом. Оттуда на нее смотрела испуганная девочка. «О каких глупостях я думаю», — подумалось ей. «Ведь он убьет их всех». Осталось очень мало времени. Маше на секунду показалось среди пара, окутавшего ее плотным коконом, что она и сама одна из героинь турецких бань, с чисто промытыми волосами и кожей, дышащей жаркой влагой. Ей стало трудно дышать, и она распахнула дверь ванной, впустив холодную отрезвляющую струю воздуха из коридора. Вошла в свою комнату, медленно размотала тюрбан из полотенца на влажных волосах, остановившись перед репродукцией. «Нельзя сдаваться», — сказала себе она. «Их еще две, и они где-то там, в его логове, ждут помощи, ее помощи». Произошло новое убийство. У них появятся новые зацепки. Ей надо верить в то, что она успеет, иначе она предаст этих двух все еще живых. И Маша, взяв карандаш, вычеркнула, сглотнув еще одну, сидящую спиной, одалиску на репродукции. Вгляделась в два оставшихся девичьих лица, остановившись взглядом на той, которую должна была воплотить Света, и подумала вдруг: «А она красива. Не зря Андрей с ней крутил роман», и почувствовала внезапный укол ревности. Быстро забралась в ледяную постель. Ей, несмотря ни на что, захотелось к Андрею жить и спать рядом с ним. Только теперь к этому желанию подмешивались горечь и обида. «Как он мог?» — снова вспомнила Маша и отвернулась к стене, к туркменскому ковру. «Никуда не поеду». «Да и мама», — сказала себе она. «Мама, которая уже почти расслабилась по поводу моих нынешних занятий. и которую пока еще рано бросать одну в этой квартире. Маша закрыла глаза и провалилась в сон. А Наталья открыла дверь, свет из коридора осветил репродукцию на стене и четыре зачеркнутых лица. Некоторое время она молча смотрела на эти лица, а потом тихо прикрыла дверь. На следующее утро Андрей с каменным лицом заехал за Машей. Ни он, ни она ни одним словом не упомянули о вчерашнем. Им предстоял визит в морг. Припарковавшись у кубообразного здания, Андрей повернулся к Маше. «Уверена, что хочешь туда идти?» Маша упрямо выдвинула подбородок. «А ты?» «Я?» «Да». Андрей вылез из машины и первый вошел в здание. Павел, вечный массовик-затейник среди своих невеселых клиентов, резко посерьезнел, как только увидел на пороге Машу. Взял ее под локоток, заглянул обеспокоенно в глаза. «Как ты, косаточка моя?» Спросил он так ласково, что у Маши защипало в носу. «Отлично!» — фальшиво улыбнулась она. «Прямо так и отлично!» Не отреагировал на фальшивку Паша. И Маша вдруг вспомнила, что у весельчака, патолога-анатома, трое детей. «Ты зачем сюда девочку привез?» — зарычал он на Андрея. «Посмотри, она зеленого цвета!» «Паша, перестаньте!» — прервала она его. «Все правильно Андрей сделал. До того, как он меня уговорил вновь поработать...» Я была не зеленого, а вообще серого колора. Так что будем считать зеленый, это уже в некотором роде прогресс. «Прогресс, говоришь?» Внимательно вгляделся в нее Павел. «Ага», — кивнула Маша, — «вечная весна и цветение». Паша строго посмотрел на Андрея. Тот в ответ пожал плечами. Патологоанатом сложил губы трубочкой, просвистел нечто вроде «березкой снова стать мечтает» и сдался. «Ладно, молодо зелено, айда на труп смотреть». «Ну, что сказать вам, касатики мои? Чего вы сами не видите?» Павел обошел вокруг прозекторского стола с телом. «Механическая асфиксия». «Странгуляционную борозду на шее заметили?» Андрей и Маша кивнули. Почти не видна была в первый день. Видимо, убийца душил шелковым шнурком. Пришлось взять кожу с передней поверхности шеи в верхней и средней третьих и отправить на гистологию. Мне дали признаки компрессии в коже. Плюс гематома на ноге. Видно, где-то ее привязывали. Судя по характеру гематомы, веревкой. Маша, как завороженная, смотрела на лежащую на столе девушку и думала о том, что это могла быть Света. Под ярчайшим светом медицинских ламп нагота покойницы казалась чрезмерной, непристойной. Она была мертва и не могла защитить себя от чужого взгляда. Маша смотрела на крупную грушевидную грудь, полные ноги с облупленным педикюром, родинку на животе рядом с пупком, и думала о том, что бы она чувствовала, будь то Андреева бывшая. Она бросила на него взгляд из-под тишка. Лицо Яковлева было непроницаемым. И Маша вдруг почувствовала обжигающий стыд. О чем она думает? Она покраснела и опустила голову. «А это?» — Андрей показал на лицо покойницы. Здесь, под бестеневыми лампами, стали заметны длинные продольные царапины. Павел хмыкнул. «Тут досадно вышло. Имелась у меня надежда, что жертва в пылу борьбы унесла с собой микрочастицы кожи или волос убийцы. Он развел руками, но...» Как часто это бывает с надеждами, не оправдалось. Маша и Андрей переглянулись и будто оттолкнулись взглядами. Под ногтями только частицы ее собственной кожи. Андрей, не отрываясь, смотрел на лицо покойницы. «Что же это получается? Она сама себя исцарапала? Бред какой-то!» Маша опять подняла глаза на Андрея. «Мне кажется, я знаю, откуда они». Павел воззрился на нее в ожидании. «Ну-ка, душа моя, расскажи, чего надумала». «Я думаю...» Маша замолчала. «Нет, я уверена. Она сама пыталась себя изуродовать». «Что?» — переспросил Паша. А Андрей прислонился к крашеной масляной серой краской стене. «С какой целью?» И Маша пояснила едва слышно. «Чтобы прекратить сеансы позирования маньяку». «Ладно, мы, пожалуй, пойдем». Андрей неловко толкнулся в прозекторский стол, быстро пожал руку патологоанатому и вышел. «Чего это он такой нервный?» — повернулся к ней обескураженный Павел. Маша пожала плечами и несколькими минутами позже вышла из морга. Андрей, глубоко затягиваясь, курил на улице, и она было сделала шаг навстречу. Ей хотелось сказать, что она его простила. Пусть бы только он сам себя простил. Но Андрей поднял на нее совершенно холодные чужие глаза. «Тебя подбросить к дому инвалидов или ты сама?» Маша отшатнулась. «Сама». «Отлично». Он выбросил окурок в урну у входа. «Тогда я заеду к матери Светы». «Хорошо», — кивнула Маша. И смотрела, как он сел в машину и с ревом тронулся с места, даже не взглянув на нее на прощание.